сохранилось их штатное расписание. В каждой было 98 человек, врачи и обслуживающий персонал. Лекарства они получали с царских складов. К каждой больнице были прикреплены деревни, которые снабжали больных пищей, за что освобождались от налогов. Пожалуй, подобного не сыщешь ни в одной средневековой стране. Позаботившись о телесном здоровье народа, Джаяварман перешел к делам духовным. В столице и провинциальных центрах были открыты многочисленные школы для ремесленников и художников. При буддийских монастырях и, независимо от них, существовали школы, где преподавали философию, риторику и искусство поэзии. Была создана даже академия для женщин, которую возглавила жена Джаявармана, Индра Деви, женщина мудрая и ученая. Ей принадлежат выбитые на камне слова о Джаявармане. Он поднялся для того, чтобы спасти землю, отягощенную грехами. В стране царит мир. Правит ею царь, который столько раз отказывался от власти и пришел на помощь народу лишь в час крайнего бедствия. Мудрая власть его, отеческая рука, простертая над миллионами подданных. И самое удивительное, что все это правда. До определенного момента. Метаморфоза, происшедшая с Джаяварманом, кажется удивительной, когда смотришь на те события с высоты столетий. И объяснение ей мы никогда не получим, так как надписи молчат об этом. Современники не оставили воспоминаний. Летописи соседних стран лишь упоминают о результатах событий, но не говорят о побудительных причинах. Так что мы можем лишь гадать. До 50 лет Джаяварман прожил в тишине своей добровольной ссылки. Истинный буддист, он отрешенно смотрел на мирскую суету современников. Можно предположить, что, будучи призван на царство и вступив в отчаянную схватку с тямами, он почитал свои действия лишь выполнением долга и верил, что, добившись мира, вернется к покою отшельничества. Но дальше действовала железная логика событий. Разгром тямов еще ничего не решал. Оставить разоренную страну на милость корыстных вельмож значило погубить плоды всех своих трудов. Ясно было, пройдет несколько месяцев, и все вернется на круги своя. Гибель Анкора станет неизбежной. И он, Джаяварман, будет виноват в том, что уклонился от тяжкой доли государя. Джаяварман короновался и старался быть идеальным буддийским монархом. Но нельзя быть правителем государства, которое охватывал большую часть Индокитайского полуострова, занимаясь лишь строительством больниц и гостиниц. Снова зашевелились тямы, к войне с поганым толкал Цейлон, сложно складывались отношения с островной империей Шри-Виджая. Внутри страны подняла голову оппозиция. Провинциальные князья, видя, что царь стар, исподволь подкапывались под трон. К тому же Джаявармана окружали тщеславные жены и родственники, напыщенные брахманы, жрецы бога-царя, каковым он быть не желал. Легко оставаться скромным буддистом, живя в отдаленном имении. Куда труднее, если ты вознесен на вершину власти, и у твоих ног ползают князья и вельможи, перед тобой склоняют головы иностранные послы, а поэты создают тебе панегирики. Неизвестно, произошла ли перемена в Джаявармане мгновенно, и однажды утром он проснулся другим человеком, или этот процесс шел постепенно, процесс превращения человека, чуждого тщеславия, в тирана, страдающего манией величия. Можно примерно указать тот рубеж, после которого мы уже не видим прежнего Джаявармана. Это конец 80-х годов. Почва для такого превращения была подготовлена традицией Анкора, культом бога-царя. Культ личности как бы сидел в засаде, поджидая момента. И дождался. Старый царь провозгласил себя живым богом, земным воплощением бодхисаттвы Локишвары, будущим Буддой. И, разумеется, Чакравартином, покорителем вселенной. Джаяварман в одночасье забывает о собственных принципах. И на страну, лишь недавно вздохнувшую свободно и поверившую в приход счастливых перемен, обрушиваются страшные бедствия. Царь собирает громадное войско и бросает его против тямпы, шлет армию завоевывать Южную Бирму, покоряет княжество Южной Малайи. Все эти действия уничтожили то, к чему он стремился ранее, и были сходны с попыткой рубить мечом жидкое тесто. К Как только вытаскиваешь клинок, тесто смыкается. Тямпу была покорена, столица ее разрушена, и король привезен в цепях в Ангкор. Но через несколько лет оставленный там марионеточный властитель изгнал кхмеров. Паган вернул себе южные провинции, да и малайские княжества вскоре забыли о кхмерском завоевании. Но воины, которые будут идти без перерыва до самой смерти Джаявармана, только часть беды. Вторая — безумное строительство сооружений, призванных возвеличить живого бога. Оно тоже будет вестись непрерывно до самой смерти Джаявармана. Вчерашний благодетель обескровил государство. И трагедия усугублялась тем, что прожил Джаяварман удивительно долго. Судя по надписям, он умер лишь в 1218 году, дожив до 90 лет. Самым невероятным произведением Джаявармана стал храм Байон. Ничего подобного для прославления одного человека на земле не делалось. Фантастическая изобретательность больного мании величия царя вызвала к жизни фантастическое творение зодчего. В центре столицы было построено приземистое сооружение, состоящее из каменных галерей и низких залов. Все они богато украшены барельефами, удивительными по экспрессии сценами боев с тямами. Куда ни посмотришь, кипит сражение. Гибнут корабли, крокодилы пожирают тонущих, слоны топчут воинов, люди убивают друг друга под деревьями и среди городских строений. Голова кружится от бесконечного жестокого боя. И на этом постаменте, воспевающем насилие, поднимаются к небу 50 башен. Они стоят тесно, подобно толпе гигантов, господствующих над городом. Каждая из четырех сторон, каждая из 50 башен представляет собой многометровое каменное лицо царя Джаявармана. 200 лиц царя возвышались над столицей и отовсюду были видны, задумчивые, глядящие вниз. Большеротые, лобастые, вечные. Джаяварман не ограничился Байоном. Его лица глядели с въездных башен. На площадях и в храмах стояли его статуи. Повелитель дряхлел. Но все новые и новые башни с его лицами возводились в империи. И лицо царя на них не менялось. Да и могут ли морщины избороздить лицо бога? Давно уже перестали строить в Ангкоре больницы и гостиницы. Прекратилось сооружение водоемов и каналов. Каждый камень из каменоломен везли в город, чтобы положить в стену нового храма или новой башни. Обезумевший от веры в собственное величие, впавший в маразм царь, каждое утро садился в носилки, и его несли по строительным площадкам. И он смотрел, как поднимаются стены, и торопил зодчих. Каждый храм был его божественной заслугой. Царь старался заработать себе славу, достойную Будды. Исследователи, изучая историю Ангкора, обратили внимание на то, что от многочисленных храмов и монументов, созданных в последние годы жизни Джаявармана, до нас почти ничего не дошло, только развалины. И когда они стали искать причину, обнаружилось, что эти здания были построены халтурно, на живую нитку. Видимо, архитекторы понимали, что от них никто не требует истинно великих произведений. Нужно было одно. Много, много и еще больше храмов. На следующий год, после смерти Джаявармана, его сын был вынужден окончательно вывести войска из Тямпы. Империя съеживалась. Ее дни были сочтены.